Смерть. Стоя на арене большого цирка, Гай смотрел на свою мать. Ее окружали хорошо знакомые Гаю патриции, облаченные в расшитые золотом тоги. Антония, переговариваясь о чем-то с напомаженным Луцием Проколом, изредка поглядывала на толпившихся внизу преступников, которых вскоре должны были сожрать львы, но не узнавала Гая. Она не могла узнать его. Он был бородат, всклокочен, грязен и одет в лохмотья. Если бы он мог крикнуть ей, позвать, обратить на себя внимание. Но он не мог. У него отсутствовал язык. Снова и снова Гай возвращался к тем событиям, которые привели его на арену цирка, где ему предстояло погибнуть на глазах у тысяч римлян. Снова и снова он вспоминал бой, погоню за бритским наездником. Он рухнул с обрыва, долго рыскал по лесу и, наконец, вышел к неприметной хижине на берегу небольшого озера. Там он увидел умывавшуюся девушку. Он бросился к ней, что-то крича и спрашивая. Она побежала от него, споткнулась, он рывком поднял ее с земли и оторопел. Перед ним была Бранхвен, но очень молодая. Гай был так ошеломлен, что не сразу понял. Он встретил вовсе не ту Бранхвен, которая родила ему сына, а совсем другую женщину. В одно мгновение он словно обезумел. Хорошенько встряхнул девушку, начал кричать ей о своей любви и о ее предательстве, затем ударил ее, повалил на скользкие прибрежные камни и принялся насиловать. После этого появился длинноволосый бородатый старик. Нож в руке старика едва не перерезал Гаю горло, но девушка закричала: «Остановись, Блейдун!» Гай не сразу понял, что попал к тому самому друиду, который лишил жизни Трояна Прекрасноликого. Но постепенно до римлянина дошло, что он изнасиловал не ту Бранхвен, которую искал, а ее дочь. Ее тоже звали Бранхвен. Она была дочерью Трояна и, соответственно, сестрой Гая. «Почему ты не поспешил мне на помощь, Блейдун?» — спросила девушка. «Ведь ты находился рядом». «Да». «Я стоял неподалеку и все видел», — кивнул друид. «Если бы я помешал этому римлянину, то предсказание не сбылось бы». «Предсказание! Ты живешь только этим предсказанием. Тебя не интересуют люди. Только это проклятое пророчество на уме». «Теперь оно сбылось. Еще нет, Блейдун. У меня пока не родился сын от этого чужеземца». «Сын родится, моя белая душа», — убежденно ответил старик. «А если нет? Неужели ты убьешь невинного человека?» «Невинных завоевателей не бывает. Невинных насильников не встречается. Но если ты пожелаешь, я сохраню ему жизнь до того момента, пока ты не убедишься, что в тебе зреет плод. Только объясни мне, почему тебя вдруг обеспокоила судьба какого-то римлянина?» «Если пророчество говорит правду, то этот римлянин — мой брат. Не забывай об этом». «Он все равно умрет. Но не сейчас», — твердо произнесла девушка, и ее глаза вспыхнули огнем. Все это время Гай лежал на спине, а друид давил ему на грудь коленом. Силе этого седовласого старика мог позавидовать любой юноша. Друид усмехнулся. «Ладно, пусть живет до поры. Но не надейся, что ты сумеешь поговорить с ним. Я не желаю, чтобы этот паршивый щенок замутил тебе голову своими россказнями». Крепкие узловатые пальцы дернули Гая за подбородок. Мелькнул нож. Лезвие молниеносно ударило в рот, обожгло, И старик швырнул на землю его отрезанный язык. Друид действовал стремительно, поэтому нож, несмотря на всю ловкость хозяина, проткнул Гаю правую щеку. Почему все случилось именно так? Неужели виной всему была беспечность? Но никто не мог упрекнуть Гая в беспечности. Когда он чувствовал откуда-то угрозу удара, он старался предотвратить его, избежать самой ситуации, в которой мог случиться смертельный удар. Может быть, он чересчур полагался на свои силы и свою уверенность. Неужто это привело его к землянке Блейдуна и подставило под острое лезвие клинка? Уже ли это и есть рука фортуны? Вспомнив удар ножа, Гай прикоснулся к щеке, на которой теперь белел широкий шрам. С тех пор ему пришлось испытать на себе много всяких ударов. Он обернулся, оглядывая арену цирка. Лучше бы он погиб от удара друидского ножа. Сколько пришлось изведать ему такого, о чем он даже не думал никогда. Благородный римлянин прошел сквозь унижение тюремных подвалов. Его белая кожа познала жало кнута, тяжесть кандалов, огонь клейма. Стоявшие позади Гая люди молчали. Они мучительно ждали приближения смерти. Раньше Гай взирал на такие казни с мягких подушек, чувствуя над собой ритмичное покачивание опахала. Глядя на обреченных, он имел привычку потягивать прохладное вино из изящного кубка и философствовать, упиваясь ясностью своих юношеских мыслей. Теперь он находился среди тех, кому предстояло быть разорванным на куски. В десятки метров от него сидела его мать, но он не мог позвать ее. Он поднял руку, помахал ею, привлекая внимание Антонии, но римлянка не обратила внимания на его жест. Сколько еще знакомых лиц было здесь? Сколько еще знакомых глаз смотрели на него сейчас и не узнавали? Сколько еще зрителей потирали руки в предвкушении кровавого зрелища? Сколько голосов будет восторженно кричать львам, чтобы они рвали тело Гая помедленнее, дабы насладиться агонией умирающего. Гай ощутил слабость в ногах. За что ему такая доля? Зачем младшая Бранхвен остановила замахнувшегося ножом друида? Сколько он прожил в их лачуге? Месяца четыре. Блейдун держал его в углу хижины на цепи, которую он добыл когда-то у римлян. Цепь сковывала пленнику руки и шею. Гай мог немного двигаться, но не мог освободиться. Девушка кормила его с рук, и Гаю казалось, что никого в своей жизни он не любил так сильно, как эту Бранхвен. Гай вспомнил, как Блейдун вернулся однажды с охоты, сбросил со спины тушку олененка и сказал: «Сегодня я должен убить римлянина». «Почему?» — чуть ли не вспрыгнула девушка. «Я вижу, ты чересчур привязалась к нему. Это плохо, очень плохо». В его руках появился знакомый Гаю нож. «Прошу тебя, волк, оставь его в живых!» — взмолилась Бранхвен. «Ах, зачем она уговорила старика?» — подумал Гай, отводя глаза от беззаботно улыбавшейся Антонии. Его мать блистала красотой пуще прежнего. Она ничуть не постарела за то время, пока Гай жил в Британии, а затем мучился на галерах. Антония была прекрасна. Она словно сияла. Длинные золотые подвески вспыхивали в лучах солнца и отбрасывали переливчатый свет на ее лицо. Большие черные глаза матери иногда задерживались на бородатом человеке с огромным шрамом на щеке, но не узнавали его. «Боги! Почему вы покинули меня?» — прокричал Гай, но вместо слов из его рта вырвался жуткий животный вой. «Всякое благо смертных смертно!» — просвистел в его уши ветер, всклубив пыль. Лязгнули засовы, загремели лебедки, толстые цепи потянули железные ворота зверинца вверх. Гай сжал кулаки и в бессильной ярости рухнул на колени. «За что? За что?» — кипело у него в голове. «Как могло все это случиться?» Он вспомнил, как друид долго разговаривал с Бранхвен, втолковывая, что нельзя пытаться изменить ход пророчества. «Я могу не убить его, белая душа», — говорил старик. «Ты знаешь далеко не все. Сбывшееся пророчество — это коридор событий, это концентрация силы. Ты должен понять, Блейдун, что я не желаю смерти моему брату. Он изнасиловал тебя. Я прощаю ему это», — убежденно сказала девушка. «А я не прощаю, белая душа. Я служитель, а не рядовой человек. Я не имею права сойти с выбранного пути. Я всю жизнь отдал служению, и ты не в силах оценить тяжесть этой ноши. Пощади его». Девушка говорила долго и с жаром. В конце концов старик произнес: «Ладно, пусть будет по-твоему, я не убью его, но я не могу оставить вас вместе. Отвези его в город. Если я выполню твою просьбу, то участь римлянина станет хуже в сотни раз. Что может быть хуже? Он будет жить, и я уже рада». «Ты ничего не понимаешь», — покачал головой старик. «Почему тебя так страшит смерть? Разве не я воспитывал тебя? Разве не открыл я тебе множество тайн?» «Все твои тайны пока остаются пустыми словами», — возразила девушка. «Но пророчество! Что?» «Этот римлянин спал с твоей матерью и с тобой. Ты не можешь отрицать этого!» Друид помрачнел. «Разве это не подтверждает, что я прав?» «Многие так поступают в наших краях. Я слышала несколько преданий с таким сюжетом», — выпалила Бранхвен. «Я не желаю верить в твое пророчество». «Ты сопротивляешься неизбежному. Обещай, что не убьешь римлянина». Друид отвернулся и вышел из пещеры. Он долго бродил между деревьями, затем возвратился и сказал: «Ладно. Твоя твердость удивляет меня, белая душа. Я не могу найти объяснение твоей доброте. Бог видит, я сильно сопротивлялся. Но ты сделала свой выбор, будь по-твоему. Я не убью этого человека. Обещай мне!» «Зачем слова, если ты не веришь им?» «Я отношусь к тебе почти как к дочери. Я вырастил тебя. Я исполнил возложенные на меня обязанности, дал этому римлянину оплодотворить тебя. Он сделал то, что ему было предначертано. Теперь он никому не нужен. Он нужен мне и моему ребенку». «Ты требуешь слишком многого, Бранхвен. Я действую не по собственной воле. Оставь его!» «Замолчи! Здесь ему не место!» Старик отвез Гая, завязав ему глаза, в город и оставил в кабаке, предварительно влив в него изрядную порцию вина. Когда наутро Гай открыл глаза, возле него лежал мертвый римский легионер. В груди солдата торчал длинный нож. Резная рукоятка из волчьей челюсти желтела в косом утреннем свете. Гай поднялся на локтях и огляделся. Вчерашний день помнился ему смутно. Голова раскалывалась. Ссора! Случилась какая-то ссора! Вот взметнулась волосатая рука, вот бородатое лицо оскалилось. Больше ничего. Внезапный удар по затылку опрокинул его лицом в мерзлую землю. «Эта свинья убила нашего солдата!» — услышал он над собой римскую речь. «Мало мы били их в последние дни!» — донесся до него другой голос. Гай пытался ответить, но не мог. Он лишь промычал и уперся губами в холодные камни улицы. Посыпавшиеся со всех сторон удары кованых сапог лишили его чувств. После этого были казематы, провонявшие человеческими испражнениями, гнилью, плесенью. Были галеры, пропитанные соленым запахом моря и крови. Были попытки объяснить охранникам, что ему нужна бумага и чернила, но в ответ сыпались только удары плетью. Гай оглянулся. На противоположной стороне арены медленно поднимались решетки зверинца. Две худые львицы возбужденно метались у самого выхода. Лязг лебедок раздражал их. Вид беззащитных жертв возбуждал их. Гай положил ладони на теплый песок. Все. Это последние минуты жизни. Теперь ничего не исправить. Все кончено. Стоя на коленях, он поднял руки вверх к небу. Каким божествам молиться? Кого и о чем просить? Он вспомнил своего раба, который рассказывал о бессмертии души. Теций заинтересовался словами раба, а Гай — нет. Как бы сейчас пригодилась эта вера? А если это вовсе не вера, тогда что? Может быть, знание? Почему у него, у Гая, нет такого знания? Почему его распирает изнутри холодный ужас? Почему он не может заставить себя подняться и встретить смерть, глядя ей в глаза? Но на него смотрят не глаза смерти, а глаза диких животных. Это страшнее смерти, это ожидание боли, ожидание мучений. Гай зажмурился. За его спиной послышались истошные вопли. Люди на арене сбились в беспорядочную кучу. Трибуны восторженно взревели. Гай решил не смотреть и дожидаться гибели закрытыми глазами, но оглушительный рев зрителей заставил его оглянуться. Первые две львицы уже крадучись ходили вокруг толпы. Из-под решетки зверинца торопливо выбежали еще пять львиц и один гривастый лев. Поджав уши, первая львица скачком перепрыгнула через группу присевших людей и вцепилась в истерично размахивавшую руками женщину. Быстрый удар лапы сломал женщине позвоночник. Глухо рыча, львица подмяла под себя добычу. Следом за ней на людей бросились остальные хищники. Гай увидел, как гривастый лев тащил за собой подрагивавшее тело чернокожего раба. Лев хлестал по песку хвостом и подергивал головой. На мгновение он выпустил негра, облизнулся по-кошачьи и снова вцепился в шею жертве. Оставшиеся невредимыми люди бросились в рассыпную, надеясь, что жестокая участь минует их. Однако в следующую минуту загрохотала другая решетка, и на арену выплеснулась целая лавина гиен. Их пятнистые тела ощетинились гривой на холке. С воем и демоническим смехом они бросились стаями на людей. Пробегая мимо львов, гиены замолкали, но в следующее мгновение вновь начинали шуметь, оскалив отвратительные слюнявые пасти. Гиены нападали на людей сразу со всех сторон быстрыми прыжками, кусали, отскакивали и снова кидались вперед, чтобы оторвать кусок от живой плоти. То и дело гиены падали, скользя в разлитой повсюду крови. Когда к Гаю вплотную приблизились пять этих омерзительных собак, он почему-то обратил внимание на их огромные волосатые уши. Гиены трусливо вертели головами, опуская и поднимая свои короткие шеи, взмахивали волосатыми хвостами и пронзительно кричали. «Должно быть, так выглядят цепные псы Аида», — успел подумать Гай, прежде чем в него вцепилась первая гиена. Ее клыки ударили быстро и почти безболезненно. Гай даже удивился, что он почти ничего не почувствовал, хотя из прокушенной руки хлынула кровь. Невольно он сделал выпад в сторону рассвирепевших животных. Гиены отшатнулись, некоторые обижали его сзади, и он почти сразу почувствовал, как острые зубы схватили его за ягодицу. Он опрокинулся навзничь, и миг спустя животные уже рвали его икры. Еще мгновение, и капкан гиеновых челюстей сомкнулся у него в паху. Теперь боль по-настоящему схватила его за горло, задушила в одно мгновение своей стальной хваткой и выдернула из тела, как из тяжелой и липкой одежды. Гай увидел очень крупный песок. Желтые песчинки специально завезенного из Туниса песка быстро пропитывались кровью. Крови было так много, что она, казалось, должна была заполнить весь мир. Даже облака набухли от крови. Кровавый дождь полил на землю, из нее потянулись вверх тонкие эластичные стебли. Вскоре они превратились в жирные алые цветы, которые, в свою очередь, распались на отдельные лепестки, оказавшиеся кусками тонко нарезанного мяса. От мяса тянулись во все стороны красные нити сухожилий. Они сплетались в паутину, скручивались в клубочки, затвердевали и превращались в камни. Камни собирались в груды, накатываясь друг на друга, громоздились, вздымались могучими горами. По этим камням Гай медленно двинулся вверх. Он не шел, а почти летел, едва касаясь своими ступнями камней. «Остановись, не спеши!» — услышал он голос и посмотрел в ту сторону, откуда донеслись слова. Рядом никого не было. «Может, тебе не надо идти слишком далеко?» — спросил тот же голос. «Оглянись! Не остаться ли тебе с этими людьми?» Гай медленно повернулся в другую сторону и увидел множество всадников. Впереди ехал на желтом коне белокурый человек, курчавый, с подстриженной бородкой. Его глаза были прозрачными, как роса, но чудилось, что в их глубине вскипал темный огонь, готовый вот-вот вырваться наружу в виде молний. Всадник был в желтой тунике из парчевого шелка, на бедре красовался меч золотой рукоятью в ножнах из цветной дубленой кожи. Поверх всего на нем была накидка из парчи золотистого цвета с зеленой подкладкой. «Его зовут Идаук, сын Минио», — крикнул голос Гаю в самое ухо. «Идаук постоянно разжигает огонь вражды между Артуром и Мэдраудом». «Я не знаю людей, о которых ты говоришь», — ответил Гай. «Знаешь». «Ты хорошо знаешь их, сэр Гайус», — откликнулся голос. «Разве?» Гай вгляделся в конные фигуры и тут, к своему удивлению, обнаружил, что первое впечатление от увиденного было ошибочным. Он и впрямь знал приближавшихся людей. Он знал и местность, по которой двигался отряд, но эти ощущения были не совсем ясными, словно немного смазанными за давностью лет. Однако Гай понимал, что никакой давности лет вовсе не было. Ничего этого еще вообще не было. И все же он узнавал людей и пространство, узнавал оружие и одежду, узнавал запахи и звуки, узнавал себя во всем этом, и поэтому ничего не мог понять. Тут перед Гаем вырвался чуть ли не из-под земли всадник на огромном черном коне. Укутанный в желтую накидку, с красной, как кровь, шелковой подкладкой, всадник был великолепен. Он был без усов и без бороды. «Это Руави Бебер, сын Деортаха Влединга», — проговорил голос. «Да, сын Деортаха Влединга», — прошептал Гай. Они станут твоими спутниками, если ты захочешь остаться здесь. «Что это за место?» — крикнул Гай. «Англия!» «Да, это моя страна. Я умер здесь и здесь же родился. Я начинаю вспоминать. Продолжай узнавать. Начинай выстраивать фигуры, шаги, мысли. Здесь можно славно потрудиться. Тут заложены богатейшие ощущения.